Глава 21. Сначала была только рука. Маленькая, но не по-женски крепкая. Рука наездницы и фехтовальщицы, как он сразу определил для себя. Девушка не обладала навыками настоящей сестры милосердия, но возиться с ранеными ей было явно не в диковинку. Почему она, однако, все делает одной рукой? Может, тоже ранена? Он попытался прикинуть ее рост, исходя из того, как далеко она достает, присевши на край его ложа. Выходило где-то около 5,5 футов. А как-то раз ему несказанно повезло. Она склонилась над ним, и в этот миг ее рассыпавшиеся шелковистые волосы упали на лицо принца. Так он узнал, что она не носит прически, значит, почти наверняка северянка из Рохана. Самое же главное, он теперь ни с чем на свете не спутает этот запах, в котором, как в предвечернем степном ветре, сухой жар, прогретый за день земли, смешивается с трепким, освежающим ароматом полыни. Лекарство Арагорна меж тем делало свое дело, и уже на следующий день он произнес первые слова, коими, разумеется, стали «Как вас зовут?» и «Овен», будто звук колокольчика. Только не здешнего, латунного, а тех фарфоровых, что привозят изредка с Дальнего Восхода. Да, голос был вполне под стати его обладательницы, какую он ее нарисовал в своем воображении. «А что с вашей левой рукой, Иовин?» «Так вы уже можете видеть?» «Увы, это лишь результат моих умозаключений». «Ну-ка, объясните». Тогда он описал ее внешность, какую она составилась из тех кусочков мозаики, что оказались в его распоряжении. «Потрясающе!» — воскликнула она. «А теперь скажите, какие у меня глаза?» «Наверняка большие и широко расставленные». «Нет, а цвет?» «Цвет? Зеленый». «Я вам и вправду поверила!» В голосе девушки зазвучало неподдельное разочарование. «А вы, оказывается, просто видели меня где-то раньше». «Клянусь чем угодно, Йовен. Я просто назвал свой любимый цвет. Вот и все. Так значит, я угадал? Но вы так и не ответили, что с вашей рукой? Сами-то вы не ранены?» «Ой, совершеннейшая царапина, поверьте. Особенно на фоне вашей раны. Просто мужчины имеют обыкновение оттирать нас в сторонку, едва лишь приходит черед делить плоды победы». Йовен четко, как профессиональный военный, описал о событии Пеленорской битвы, не забывая при этом то подать ему лекарство, то поправить повязку. Фарамиру все время казалось, будто от девушки исходит какое-то особое тепло. И вот оно-то, а вовсе не лекарство, и прогнало прочь тот смертельный озноб, что терзал его тело. Однако, когда он, движимый благодарностью, накрыл ладонь Иовин своею, та мягко, но весьма решительно отобрала руку и со словами «А вот это уже совершенно излишний принц!» покинула своего подопечного, наказавши кликнуть ее, будь возникнет настоящая нужда. Опечаленный этим странным афронтом, он задремал. Теперь это и вправду был нормальный сон, освежающий и лечащий. А по пробуждении услыхал поблизости от себя окончание некоего разговора, причем в одном из собеседников он узнал Йовен, а в другом, к немалому своему удивлению, Арагорна. «Так что тебе придется поехать вместе с ним в Этилен». «Но почему, Ари? Я больше не могу без тебя, ты же знаешь». «Так надо, дорогая. Это совсем недолго, недели 3, может быть, месяц». «Это очень долго. Но я сделаю все, как тебе нужно, не беспокойся». «Ты хочешь, чтобы я была возле него?» «Да, ты закончишь его лечение. У тебя хорошо выходит. Ну и вообще, поглядишь, как он там устроится на новом месте». «Знаешь, а он очень милый». «Ну, конечно. У тебя будет превосходный собеседник. Думаю, ты не будешь с ним скучать». «Не буду скучать? Как ты добр». «Прости, я вовсе не то хотел сказать». Голоса удалились, потом хлопнула дверь. И Фарамир подумал, что, хотя это, конечно, не его дело, но... И тут он вскрикнул от внезапной боли. Вновь обретенный свет ворвался в его зрачки и будто бы обжег их нежное с отвычки донышко. А она уже сидела рядом, встревоженно схватив его за руку. «Что с вами?» «Ничего, Йовен. Кажется, зрение возвращается». «Правда?» Все вокруг плавало и шло радужными ореолами, но боль быстро утихала. Когда же принц, наконец, оттер слезы и впервые разглядел Йовен, сердце у него сперва замерло, а затем обдало его обжигающей волной. Перед ним была та самая девушка, которую он нарисовал в своем воображении. Не похожая, а именно та, от цвета глаз до жеста, которым она поправляет волосы. «Это я сам ее создал, и теперь уже никуда не денусь», — обреченно подумал он. Форт Эмин Арнен, имеющий отныне служить резиденцией его высочества князя Ителенского, никаким фортом, собственно говоря, не был. Это был циклопических размеров бревенчатый дом о трех этажах с невероятно запутанной планировкой и кучей архитектурных излишеств. Всяческих башенок, светелок и внешних галерей. Смотрелось все это, однако, на удивление гармонично. Чувствовалось, что к его созданию приложили руку уроженцы Ангмара. Именно там, на далеком лесном севере, процветает подобное деревянное зодчество. Расположен он был с точки зрения ландшафтной архитектуры выше всяческих похвал. А вот с военной хуже некуда. Что называется, ни богу свечка, ни черту кочерга. Ничто ни от чего не прикрывал. К тому же окружающий его чистокол – неведомые эстеты от фортификации сооружали со столь явным отвращением к своему делу, что он тянул разве что на учебное пособие для военно-инженерной академии, как не надо строить внешние укрепления. Найди 8 ошибок. Вероятно, именно по этой причине Эмин Арнен и был оставлен мордорцами без боя, как заведомо незащищаемая позиция, и достался своим нынешним хозяевам в целости и сохранности. Впрочем, кого тут следовало называть хозяином, было не вполне ясно. Князя Ителенского, во всяком случае, назвать таковым можно было бы лишь в качестве издевки. Он не обладал даже правом самостоятельно выходить за ворота форта. Его гостья, сестра короля Роханской Марки Йовен, с немалым удивлением поняла, что имеет тот же странный статус, что и принц. Она без всякой задней мысли попросила вернуть ей меч, пошутив при этом, что без оружия чувствует себя не вполне одетой. И услыхала ответную шутку. Красивой девушке дезобелье всегда к лицу. По челу Йовен пробежало облачко досады. Комплимент лейтенанта белого отряда, 40 человек, выделенных им Арагорном в качестве личной охраны, был даже на ее раскрепощенный вкус на грани фола. Положив для себя впредь держаться с этой публикой более официально, она пожелала видеть командира отряда капитана Берегонда. В конце концов, всякая шутка имеет свои границы. Они не в Минастерите, и гулять безоружной по здешним лесам, где запросто могут шастать недобитые гоблины, по-настоящему опасно. О, ее высочеству не о чем беспокоиться. Гоблины – это проблема ее телохранителей. Уж не хочет ли он сказать, что ее повсюду будут сопровождать те четверо мордоворотов? Несомненно, и на то имеется личное распоряжение Его Величества. Впрочем, если Ее Высочеству не нравятся эти четверо, их можно заменить другими. Между прочим, Арагорн ей не государь и не опекун, и если так дело пойдет, она тотчас же возьмет и вернется обратно в Минастерит. Или даже не в Минастерит, а в Эдорас. К сожалению, до письменного приказа Его Величества это тоже невозможно. То есть, попросту говоря, она пленница? «Ну что вы такое говорите, ваше высочество? Пленники те под замком сидят, а вы? Доскочите себе куда угодно, хоть до самого Минас Маргула. Не к ночи он будь помянут, но только при охране и без оружия». Странное дело, но Йовен теперь лишь осознала, что отсутствие меча на поясе Фарамира может объясняться вовсе не причудами поэтической натуры принца, а вполне земными причинами. Одним словом, выходило методом исключения, что настоящим хозяином Итилена являлся Берегонд. Но уж это было заведомой чушью. Достаточно хоть раз взглянуть, как тот пробирается бочком по коридорам форта, стараясь не встретиться глазами со своим пленником. Капитан был конченным человеком, поскольку знал, именно он охранял покои Денетора в день трагедии, и он же публично объявил о самоубийстве короля. Знал, однако ничего этого не помнил. В памяти его, на месте того кошмарного дня, зияла какая-то обугленная дыра, в которой по временам угадывалась белесая тень Митрандира. Тот, похоже, имел некое касательство к этому делу, но какое, Берегонд понять не мог. Трудно сказать, что удерживало капитана от того, чтобы покончить с собой. Может быть, вовремя сообразил, что тем самым полностью возьмет на себя вину за чужое преступление. На радость настоящим убийцам. В Минас Тирити его с той поры окружала глухая стена презрения. В историю с самосожжением, разумеется, мало кто поверил. Так что о лучшем командире для белого отряда Арагорну нечего было и мечтать. Понятно, что на этой должности нужен человек, который ни при каких обстоятельствах не столкуется с Фарамиром. И вот тут Арагорн, при всем своем знании людей, допустил ошибку. Он никак не предвидел, что принц, который в детстве частенько сиживал на коленях у Берегонда, окажется едва ли не единственным на весь Гондор человеком, верящим в невиновность капитана. Люди же из белого отряда, которые не только несли охрану форта, но и исполняли все обязанности по дому, от мажордома до повара, с принцем практически не общались. «Так точно, ваше высочество? Никак нет, ваше высочество. Не могу знать, ваше высочество. Велено охранять – охраняют. Велят прикончить – прикончат. Только вот разобраться, кем велено, Фарамир так и не смог». В то, что эти головорезы реально подчиняются Берегонду, он не верил ни на грош. При этом от Арагорна никаких депеш вроде бы тоже не поступало. Разве что у них налажена конспиративная связь с Минас Тиритом через голову капитана. Но к чему такие сложности? Да, поистине странная компания обосновалась той весною под крышей Эмин Арнена. Самое же забавное, все участники спектакля, князь Итиленский и его двор, в трогательном единстве пеклись о том, чтобы странности эти не стали достоянием досужих языков за воротами форта, там, где шла нормальная человеческая жизнь. В этой жизни редкий день обходился без того, чтобы Фарамир не благословил новых своих подданных, очередную группу переселенцев из Гондора. Многие из них, однако, не спешили представать пред светлые очи, а напротив того, забивались в самую дальнюю лесную глухомань. Сборщики податей явно представлялись им существами более зловредными и опасными, нежели гоблины, которыми якобы кишмя кишили здешние чищобы. За годы войны эти люди научились мастерски владеть оружием, напрочь отвыкнув при этом гнуть спину перед лендлордами. Так что контролировать возводимые ими укрепленные лесные хутора князь Итиленский не смог бы и при всем желании, коего у него и не было. Он старался лишь доводить до сведения новоприбывших, что здесь никто не собирается состригать с них шерсть вместе с кусками шкуры. И, пожалуй, не безуспешно. Во всяком случае, в поселке стали регулярно появляться угрюмые вооруженные мужики с дальних выселок, предметно интересующиеся ценами на мед и копченую оленину. По всему Итилену в тот год стучали топоры. Поселенцы рубили избы, расчищали лес под пашню, ставили мельницы и смолокурни. Они обустраивались в заандуинских лесах всерьез и надолго.